рыдал. Из его носа текли густые зеленые сопли. Одной рукой он пытался растирать онемевшую задницу. Кулаки Бобби снова сжались на конической рукоятке биты. Ему хотелось занести ее для последнего удара и опустить не на голень Гарри, не на спину Гарри, а на голову Гарри. Ему хотелось услышать, как хрустнет череп Гарри. И ведь без него мир только выиграет, верно? Говно ирландское, низкий. «Довольно, Бобби», — сказал голос Теда. «Хватит. Удержись. Возьми себя в руки. Только тронь ее еще раз. И я тебя убью», — сказал Бобби. «Тронь меня еще раз. Я сожгу твой дом, немрод дерьмовый». Чтобы сказать это, он присел рядом с Гарри на корточке, а теперь выпрямился, огляделся и ушел. Когда на полпути вверх по Броуд-стрит ему встретились близняшки и Сиксби, он весело насвистывал. В последующие годы Лиз Гарфилд почти привыкла открывать дверь полицейским. Первым явился полицейский Рэмер, их толстый участковый, который иногда покупал ребятне орешки у торговцев в парке. Когда он позвонил в дверь квартиры на первом этаже дома 149 на Броуд-стрит вечером 6 августа, вид у полицейского Рэмера был далеко не счастливый. С ним были Гарри Дулин, который еще неделю, если не больше, мог сидеть только на мягких стульях, и мать Гарри, Мэри Дулин. Гарри поднялся на крыльцо, как старик, прижимая руки к крестцу. Когда Лиса открыла дверь, Бобби стоял рядом с ней. Мэри Дулин ткнула в него пальцем и закричала: «Это он! Это мальчишка, который избил моего Гарри! Исполняйте свой долг! Арестуйте его!» «В чем дело, Джордж?» — спросила Лис. Полицейский Рэймер замялся. Он перевел взгляд с Бобби. Рост 5 футов 4 дюйма, вес 97 фунтов. На Гарри рост 6 футов 1 дюйм, вес 175 фунтов. В его больших влажных глазах было явное сомнение. Гарри Дулин был глуп, но не настолько, чтобы не понять этот взгляд. «Он меня подстерег, набросился на меня сзади». Рэмер нагнулся к Бобби, упершись пухлыми руками с багровыми суставами в лоснящиеся колени своих форменных брюк. «Гарри Дулин, вот этот, утверждает, что ты избил его в парке, когда он шел домой с работы». Последнее слово он выговорил как «с работы», и Бобби это навсегда запомнил. «Говоришь, ты спрятался, а потом уложил его битой, он обернуться не успел. Что скажешь, малый, он правду говорит?» Бобби далеко не глупый, уже взвесил происходящее. Он пожалел, что не мог сказать Гарри в парке, что они квиты, и делу конец. А если Гарри наябенчает на Бобби, так Бобби наябенчает на него. Расскажет, как Гарри и его дружки покалечили Карл. Это будет выглядеть еще хуже, куда хуже. Беда была в том, что дружки Гарри не подумают сознаться. Так что против слова «Карл» будет слово «Гарри», «Рич» и «Уилли». А потому Бобби ушел, промолчав, в надежде, что Гарри не захочет признаться, что его избил малыш, вдвое его меньше. Из стыда прикусит язык. Но он не прикусил. И, глядя на узкое лицо миссис Дулин, ее ненакрашенные губы и разъяренные глаза, Бобби понял, почему. Она заставила его рассказать. Пилила, пока он не признался, ясное дело. «Я пальцем его не тронул», твердо сказал Бобби Рэймеру, и, говоря это, он твердо смотрел Рэймеру прямо в глаза. Мэри Дулин ахнула от возмущения. Даже Гарри, для которого ложь к 16 годам, конечно, уже давно стала образом жизни, словно бы удивился. «Врет и не перхнется!» — закричала миссис Дулин. «Дайте я с ним поговорю. Я от него правду добьюсь, вот увидите!» Она рванулась вперед. Рэмер оттолкнул ее одной рукой, не выпрямившись и ни на секунду не отведя глаз от Бобби. «А почему, малый, Дейл-то вроде Гарри Дулина стал бы клепать на замухрышку вроде тебя, не будь это правдой? «Ты моего сына Дилды не обзывай!» — завизжала миссис Долин. «Мало того, что этот трус его чуть не до смерти избил, да я...» «Заткнись!»